Глава 78. Conspiracynet.com. Последние новости. Пальмариани убили мать Эдмонда Кирша? Наш информатор monte-sobaka-iglesia.org предоставил новые сенсационные материалы. Согласно поступившим в наше распоряжение и проверенным Conspiracynet документам, Эдмонд Кирш на протяжении нескольких лет преследовал пальмарианскую церковь, подавая иски о психологическом и физическом насилии, которое больше 30 лет назад стало причиной смерти Паломы Кирш, биологической матери Эдмонда Кирша. Палома Кирш была активной прихожанкой пальмарианской церкви. Пытаясь прервать с ней отношения, подверглась психологическому давлению со стороны вышестоящих лиц, не выдержав оскорблений, повесилась в своей келье.